Бао Юй растерялся и не знал, что ответить. «Эх ты!» — засмеялись девушки. «Сам такой глупый, а берешься толковать изречения мудрецов!» Сян Юнь захлопала в ладоши и воскликнула. «Бао Юй плейглал!» «Вот ты говоришь, — продолжала между тем Дай Юй, — что если не скажешь, что он постигает, все же он твердой ногою ступает. Это, конечно, хорошо, но только мне кажется, что мысль не закончена. И я бы добавила еще две строки. Если же он и ногой не ступает, чистым он только тогда и бывает». «В самом деле, — воскликнула Бао Чай, — а я только сейчас это поняла. Когда-то шестой глава южной даосской секты по имени Хуэйнэн искал себе наставника и прибыл в Шао-Джоу. Здесь он узнал, что пятый глава секты по имени Хун-Жэнь находится на Хуан-Мэй. Хуан-Мэй — желтая слива, название горы и провинции Хунань, на склонах которой росли сливы. Он отправился туда и стал служить Хуан-Жэню под видом монаха-повара. Когда пятый глава секты захотел подобрать себе преемника, он приказал каждому монаху сочинить по одной гате. Праведник Шэнь-Сю прочитал первым. «Пусть будет тело древом прозрения, душа подставкой светлого зерцала. Всегда, всегда усердно отряхайся, чтобы мира пыль нигде к ним не пристала». В это время Хуэйнэн на кухне толок рис в ступе. Услышав эту гату, он заметил: «Прекрасно-то прекрасно, но только мысль не закончена». И сам прочитал гату. «Совсем не древо высшее прозрение, и без подставки светлое зерцало. Но если в мире нет таких предметов, так как бы к ним мирская пыль пристала?» После этого пятая глава без всяких возражений передал ему свою рясу и патру. «Так вот, — заключила Бао Чай, — твоя гата похожа на гату Шэнь-Сю, но только ты не понял ее сути. Так не лучше ли тебе вообще не заниматься подобными вещами?» «Раз он не может ничего ответить, значит, он проиграл, — засмеялась Дай Юй. — А теперь неудивительно, если он что-нибудь ответит. Пусть он отныне не занимается и не рассуждает о премудростях учения Будды. Куда уж тебе браться за толкование мудрейших изречений, когда ты не знаешь даже того, что прекрасно известно нам?» — закончила она, обращаясь к Бао Юю. Когда Бао Юй писал гату, ему казалось, что он все прекрасно понимает. Ему и в голову не приходило, что Дай Юй может задать вопрос, на который он не в состоянии будет ответить. А тут еще и Бао Чай для сравнения привела цитату из изречений известных монахов. Бао Юй никогда не представлял себе, что сестры обладают такими глубокими познаниями. «По своим познаниям они оставили меня далеко позади. Но, несмотря на это, сами еще не прозрели», — подумал он. «К чему же мне ломать голову?» Он улыбнулся и сказал: «Кто занимается толкованием мудрых буддийских изречений? Я просто баловался». С тех пор между Бао Юем и девушками восстановились прежние отношения. В то время, когда происходил этот разговор, вошла служанка и сообщила, что государыня Юань Чунь прислала из дворца фонарь, на котором наклеена загадка, и что всем велено отгадать, после чего каждый сам придумает по одной загадке и отправит во дворец. Услышав об этом, девушки и Бао Юй сразу поспешили к матушке Дзя. В комнате матушки Дзя они увидели дворцового евнуха, который держал в руках четырехугольный фонарик, обтянутый белым флером и специально приспособленный для того, чтобы на него наклеивали загадки. И все стали читать загадку, намереваясь после этого приступить к разгадыванию. «Барышни, — — обратился к ним Евнух.